дикую фауну. Есть и более крупные организации, вроде Международного союза охраны природы, Всемирного фонда охраны животных. С радостью могу сказать, что во многих случаях они добиваются успеха. Например, ими спасена в Испании огромная область Гвадалквивира – 625 тысяч акров. В Австралии они обнаружили кустарниковую птицу, которая считалась вымершей. К сожалению, ее гнездовье помещалось в районе, который отвели под застройку. 15 лет назад птица стала бы жертвой собственной опрометчивости. Теперь же планы строительства пересмотрели, и район объявили заповедным. Так что просветы есть, однако их слишком мало. А пока мы боремся за сохранение животных в их естественной среде, можно сделать и еще кое-что. То самое, для чего учрежден наш трест. Многие виды спасены от гибели благодаря тому, что их разводят в специализированных зоопарках. Конечно, это самый крайний выход. Но он хоть помогает сберечь вид в надежде, что когда-нибудь охрана природы на родине вида станет настолько эффективной, что можно будет, используя плодовитый фонд, возродить там популяризацию. Список животных, спасенных, таким образом достаточно внушителен. Возьмем оленя Давида или милу, истребленного в Китае во время боксерского восстания. К счастью, герцог Бетфордский собрал по зоопаркам Европы всех сохранившихся милу и перевез их в свое поместье в Оберн, где они отлично прижились. Теперь стадо настолько велико, что появилась возможность рассредоточить плодовитый фонд по разным зоопаркам мира. А недавно эти редкие животные были отправлены и на родину, в Китай. Если там сумеют добиться их размножения, можно будет устроить для милу заповедник с надежной охраной. Таким образом, олень Давида вернется в свою естественную среду. Другой пример. Гавайская казарка. Эта прекрасная птица почти вымерла. Но разумная позиция гавайских властей и прозорливость Скотта спасли ее от верной гибели. Назовем еще европейского зубра, американского бизона, сайгака, лошадь пржевальского, но куда больше видов, остро нуждающихся в такой помощи. Наш трест именно этим и занимается. Конечно, он всего лишь колесико в сложном современном механизме охраны природы, но мы надеемся, что колесико достаточно важное. Наша задача не просто содержать в неволе животных. Для меня трест — резервуар, своего рода стационарный ковчег, в котором мы надеемся содержать и разводить наиболее угрожаемые виды, с тем, чтобы в будущем вернуть их на родину. Я был бы счастлив завтра распустить трест за ненадобностью, но, боюсь, он сейчас крайне нужен, и хотелось бы видеть побольше таких трестов в других странах. Как уже было сказано выше, я посвятил этому делу всю свою жизнь. В него вложено немало моих денег, а потому я не стесняюсь обратиться за помощью к тебе, читатель. Если ты прочел эту книгу с удовольствием, если тебе пришлась по душе хоть одна из моих книг, разреши заметить, что они не были бы написаны, не будь на свете животных. Но сейчас многие из этих самых животных находятся в опасности. Если им не помочь, они исчезнут. Я делаю, что могу. Но и я не справлюсь без твоей помощи. Если тебе по каким-то причинам не подходит мой трест, умоляю тебя, вступай в любую организацию, которая хоть как-то пытается остановить разорение земли, и приводи с собой своих друзей. Сделай все, что в твоих силах. Не давай по депутатам, если тебе покажется, что происходит неразумное покушение на среду, что какое-то растение или животное находится под угрозой и не охраняется как следует. Пиши негодующие письма. Старайся расшевелить власти. Действуй по принципу: если кричать достаточно громко и достаточно долго, кто-нибудь да услышит. Помни, что у растений и животных нет депутатов. Им некому писать. Они не могут устроить забастовку, даже сидячую. За них некому заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с ними населяют эту планету, но не являются ее собственниками. Завещание Джеральда Даррелла.